Соседка Танюха Кузю картошкой кормит. Я тоже картошку люблю. То ты, а то Кузя. Кузьма муж? Какой тебе муж? Сын, что ли? Натуральный пес. Ест картошку? За милую душу. Вареный или жареный? Пюре! Начал злиться дядя. Значит, приучили. Не приучили. А денег на мясо нет. Я догадался, что дядя Матвей повернул на свою любимую тему, на политику. Пришлось сказать избитое и примирительное. Время тяжелое. Не время тяжелое. Аварий много. Да, многовато. Их сажать надо. Тюрем не хватит. У Сталина хватало. На этом вопросе дядина эволюция протекала на моих глазах. Раньше он Сталина обожал. После хрущевского разоблачения засомневался. При демократах возненавидел, и когда жизнь стала хуже, то дядя заговорил с жаром: «Только Сталин!» Мы еще выпили и закусили. Дядя сидел свеженький, готовый к политической схватке. Пригладив все-таки повлажневшие усы, он спросил: «Николай, как думаешь, КГБ?» «Теперь ФСБ», — поправил я. «ФСБ переименуют жандармерию?» «Это с чего?» «Полиция, городовые, приставы уже есть». «Жандармов не будет», — сказал я не очень уверенно. В комнате давно потемнело. Я вспомнил, что, вернувшись на родину, не прошелся по устинским просторам. «Дядя, гляну на мсту». Береза у калитки пощекотала мои щеки упавшими семенами, легкими, как высохшие желтые снежинки. Осенью темнеет рано. Мне это на руку, потому что не хотелось встретить знакомых. Впрочем, темнота была непонятной, прозрачно-золотистой. И уж совсем странно, откуда взялись черные тени, пересекавшие улицу? От деревьев, что ли, от заборов? И мое хмельное сознание догадалось, где-то висит очень большой фонарь с бледно-золотыми стеклами. Я свернул в проулок и по косогору сбежал к реке, к самому удобному месту для купания. Ее скорые струи вымыли на повороте песок из обрыва и отложили здесь уютный пляжик. Ни людей, ни обычных мальчишек, ни рыбаков, лишь мста. Да этот фонарь. Он залил землю рассеянным металлическим светом. Песок казался кремовой фольгой, помятой босыми ногами. Где же фонарь? Я поднял голову, чтобы глянуть на него. Боже! Я, здесь выросший, не знал, что луна может слепить. Желтый огонь с чуть заметным красноватым подсветом. Не падает ли она на землю? Чтобы не ослепнуть, я опустил глаза на мсту. Вода тоже походила на желтоватую живую фольгу, жидкую и бегущую в желтых берегах. Чтобы снять лунное наваждение, я решил искупаться и разделся до трусов. Вечерняя роса песок увлажнила, но луна... Когда медленно поднимаешь взгляд, то видишь, как по мокрому песку пролегает тускло-блесткая дорожка от твоих ног до самой луны. Я снял трусы, вдруг застеснявшись, не следит ли за мной луна, и, чтобы проверить, опять побежал взглядом по лунной дорожке. Но взгляд споткнулся или зацепился, дорожка была как бы перегорожена. Нет, разве то, что я увидел, может перегородить? статуя, отлитая из лунного золота. Нет, из лунного света, бездвижная, совершенная, дочь луны. Притянутый лунным светом, я шагнул к ней, она не шелохнулась. Я сделал следующий шажок, ни статуя не двинулась, ни луна не откатилась. Мираж? Алкогольный синдром? Я бы не решился продолжить этот заколдованный путь, но к фигуре вела пятиметровая лунная дорожка, и я подошел. Волосы и глаза черны, как тень от кустов, все остальное из чистого золота. Я дотронулся до груди. Никакой реакции. Тогда мой палец лег на сосок, упругая плоть. А теплая ли? Теперь я попробовал накрыть ладонью всю левую грудь, но она была слишком увесистая, упругая, теплая. Доживая ли? Я потянулся к ее губам. Голос невнятный, словно пропущенный через ткань, остановил. Целоваться не люблю. Надо ли спрашивать обнаженную женщину, которая не любит целоваться, что она любит? Я положил руки на ее покатые плечи и слегка притянул к себе. Но сзади звонко шлепнуло, как на воду упала широченная доска. Я обернулся, но ста, пропитанная лунным светом, продолжала струиться бесшумно. Водяной дух балует. Вполголоса объяснила женщина. Водяной дух? Он любит тихие лунные ночи. Рыбу ловит? Спросил я первое, что пришло на ум. Зачем ему рыба? Питаться? Водяной дух питается свежими утопленниками. Я понимал глупость разговора и нереальность происходящего, но меня сжег лунный свет. Кто же ему даст свежих утопленников? Сам топит. Я обнял ее, она вздрогнула и подалась вперед с таким выгибом, что мое тело не удержалось на ногах, мы упали на песок. Я лишь успел глянуть на луну. Золотая женщина это заметила, спросив своим глухим голосом, почему, говорят, в этом подлунном мире, а не в этом подсолнечном мире. Из-за подсолнечного масла, буркнул я, вторично охмелевший в этот день, но уже не от вина.